12. После обеда Крем вызвал меня в контору. Вид у него был хитрый и молодцеватый. Кажется, мысль об отъезде Лиды с дочерью его ничуть не расстраивала. Он радовался, что завтра приедут новые люди, начнутся новые разговоры, новые экскурсии, восторги и мечты. «Ну что ж, Михаил, давайте договариваться насчет Варвары. Эскизы интересные. Видение ее мне страшно нравится, хотя, конечно, кое-какие опасения остаются и у вас, и у меня. Еще в Москве условились, что отстаивать Варварины интересы буду я. Допустить Варвару к переговорам значило бы погубить дело. Она бы сначала приосанилась, долго перечисляла свои достоинства, цену назвать не смогла бы, но на любую предложенную смертельно обиделась бы. Почувствовав себя недооцененной, впала бы в ярость, рыдала, хлопала дверьми, чем отпугнула бы заказчика раз навсегда. Вадим Маркович — мастер переговоров. Он ведет тренинги по всем переговорам. У него вышла книга «Тайная кухня вкусных переговоров». И, кроме того, он улыбчив, румян, одет в ковбойские брюки и кожаный жилет. По офису гуляли солнечные лучи, в которых почти не видно было пыли. Уж, значит, забраться глубже в горы. Разумеется, мне до Вадима Марковича далеко. Он сильнее в переговорах. Он мой работодатель. Но делать нечего. За мною безработный гений, хрупкий социопат Варвара. Если я не защищу ее интересы, их не защитит никто. Видите ли, — продолжал профессор, — худо-бедно, все номера готовы. Речь о пустяковых доделках. О паре выразительных пустяков. Возможно, Варваре будет приятно погостить здесь еще месяцок в полном покое и довольстве. Тогда она играючи поставила бы тут баночку, а там сундучок, здесь посела бы картинку. Разумеется, вы можете жить и работать тут же вместе с ней. Крем приветливо смотрел на меня. Вадим, возможно, вы говорите не о тех номерах, что видел я, не о том, в котором живем мы. Возможно, вы о чем-то другом, о каких-то уникальных апартаментах, дышащих благородством, богатством, умбрийской стариной, о коллекционных комнатах, которые постояльцы станут всю жизнь вспоминать, ностальгически вздыхая. Я же пока видел комнаты в мотельном стиле, обшитые виниловой вагонкой. Их придется сундучками от пола до потолка забить, чтобы скрыть бездушие и чрезмерную экономность. Моя речь не огорчила Крема. Он, казалось, наперед знал, что я скажу. Он глядел по-прежнему лукаво, разве что чуть более проницательно. «Не вполне согласен с вами, Михаил. Вы слишком строги к моему скромному, но гостеприимному жилищу». «Вадим Маркович, дорогой, в этом все и дело. Ваше гостеприимство выше всяких похвал. Но вы же не заставляете меня платить за каждый день этого гостеприимства половину месячного жалования. Не просите работать 3,5 месяца, чтобы пожить в номере неделю. Но если предложили, я предпочел, чтобы этот номер выглядел иначе». Отсмеявшись, Вадим поерзал в кресле, нашел самое удобное положение и сказал, что готов взять Варвару на должность главного художника-эмпатика на полгода, может быть, на год. Я сидел у стола, стараясь держаться прямо. Казалось, стоит мне немного сутулиться, я сдам свою линию обороны. Беззаботным тоном профессор назвал сумму, которую готов платить помесячно за Варварину работу. Сумма была смехотворной, но мне было не до смеха. Мы вступили в схватку. Особенность сражения стояла в том, что дуэлянты старались не причинять друг другу ощутимых страданий, даже скрывать сам факт драки. Мы смягчали каждый удар ветощью метафор, мы приседали в реверансах, а между тем пытались ухватиться покрепче, перетянуть победу на свою сторону. «Послушайте, — сказал Крем, — у меня есть здешняя архитекторша Даниэла. Она знакома со всеми местными мастерами. Я оплачу ей деньги, а деньги народятся в тумбочке. Почему вы не обратитесь к ней? Не обходитесь ее услугами? Зачем вам кто-то еще? К тому же мы пока не знаем, что за зверь Варвара. Мы знаем, что за зверь Варвара. Ее слабая сторона — неумение следить за временем. Она в остальном безупречна. Со временем мы справимся. Сумма понемногу росла. Голос Вадима Марочки становился все более вкрадчив. Но все же предлагать такие условия работы было безобразной несправедливостью. Наконец, я не выдержал и встал. «Знаете, профессор, у вас в руках деньги, и вожжи, и вы можете начать любую сумму. Но это не значит, что в мире больше не существует приличий. Не нужен вам художник, не берите. Или найдите такого, кто будет за харчи работать. Я в таких переговорах больше не участвую». Крем посмотрел на меня с сочувствием. «Понимаю. Не нужно горячиться, Михаил, не стоит обижаться и топать ножками. Это бизнес, а не детское». «Даниэлу возьмите, пускай она вам лыжи у печки расставляет», — не унимался я. Вадим Маркович выставил руку ладонью вперед с такой силой, будто останавливал прямо на него движущийся поезд. Обычным голосом, без всякой вкрадчивости, без приветливого лукавства, он назвал сумму не слишком большую, но уже не кажущуюся издевательской. Кроме этого, названная сумма раза в полтора превышала мою собственную зарплату. «А что если...» — начал был я, но Вадим прервал меня. «Больше денег на дело, которое не принесет скоро, какой-то отдачи у него нет». В голосе его была такая досадливая холодность, что мне становилось ясно. Он назвал тот максимум, который сам наметил заранее, а досадно ему именно из-за того, что не удалось сбить цену. Мы одновременно попытались улыбнуться, им это удалось лучше, чем мне. «Но сюда входит работа с садом!» — крикнул он из дверей вдогонку, когда его шагал в сторону коттеджа. Опустошен и обессилен. Итог переговоров не был очевидным провалом и не выглядел бесспорной победой. Между тем, обе эти крайности казались лучше промежуточного успеха. Непомерно низкая плата означала бы, что мы с Варварой уедем через неделю вдвоем, не придется переживать, справится ли она, сумеет ли удержаться от сцен в обстоятельствах, заведомо более трудных, чем наши отношения. Солидный гонорар — приз, за который стоит бороться за всех сил. А нынешняя ставка не слишком маленькая, чтобы сразу отказаться, гораздо меньше, чем требуется. В подобных случаях многие люди время от времени вспоминают о несправедливости и меняют работу по деньгам. Как вы платите, так мы и работаем. Когда я постучал в дверь коттеджа, по доскам настила бежали тени от облаков. Через стекло была видна вся комната. Незастеленная постель, шелковая китайская пижама поперек письменного стола, посреди комнаты наши чемоданы. Я уж думал, что их не привезут никогда. Да и странно представить, как вообще возможно доставить потерянные чемоданы двух никому неизвестных россиян из Белграда в Рим, из Рима в Перуджу, потом глухое, необозначенное на карте место в горах. Над чемоданами хлопотала Варвара. На ней был надето только ее любимый боди. Само это слово вызывает насмешку. Варвара считает, что эта чертовая боди подчеркивает все прелести ее женственности или всю женственность ее прелести. Надо сказать, что по моему дому, в котором двери не стеклянные, а на окнах имеются шторы, Варвара никогда не ходит в боди, а здесь в эмпатику женственные прелести вдруг потянулись к зрителю. «Микеле, ты ли это? Гляди, чемоданцы прикатили». «У тебя день эксгибиционизма? Чушь! Знаешь, как я устал носить одни и те же вещички неделю подряд!» Невольно отводя глаза от боди и ее окрестности, я рассказал про переговоры с Крэмом. Мне, наверное, хотелось отделаться от всех неприятностей разом. «Он что, не понимает, что хороший декоратор стоит дороже?» Похоже, Варвара не могла сразу выбрать нужную интонацию. Вероятно, сложно взять правильный тон в таком костюме. Во-первых, не понимает, во-вторых, судя по всему, у него нет на это больше денег. Она прошлась по комнате, по зимнему белее ягодицами, поглядела в окно. Лучи солнца выглядывали из ее фигуры, превратившись в ореол. «Если мне скажут работать под Даниэлой, я пошлю ее к черту». Это был неожиданный поворот. Тревога, покорно ожидавшая Варвариной ярости, бросилась в другой коридор. «Варя готова остаться?» За спиной раздался дробный стук, похожий на заячий. К дверному стеклу прильнуло лицо Вадима Марковича, напряженно всматривающегося в глубину комнаты. Казалось, от этого лазерного взгляда сейчас что-нибудь задымится. Словом, что-нибудь в данном случае тактично заменяет сочетание Варвара с белеющими ягодицами в дурацком боде. «Варвара, прикройся!» — зашипел я с яростью, которую ожидала самой же Варвары. «Не вижу причин», — дерзко отвечала главная художница Эмпатико, неспешно оборачивая вокруг талии пестрый платок. «Не знаю, впрочем, бывает ли талии у змей». Дверь отворилась, и в комнату валился профессор-помещик и зачастил озорно, сверкая очками. «А я видел голую Варвару! Голую, голую, голую, приголую!» Ирония-то частушки, вместо того, чтобы проявить благородную строгость или буйный нрав, улыбнулась без всякого стыда, хоть и сдержанно. «Видел голую Варю! Ах, как замечательно!» — продолжал бизнес-фан. «Обнаженную!» — Варвара произнесла, наконец. «Вы немного преувеличиваете, Вадим». Это ненадолго привело психолога в чувство, и он сообщил, что приглашает нас на обед в чудный ресторанчик для местных, запрятанный высоко в горах. Он явно не хотел уходить, неотрывно глядя на Варвару в ее черном боди, а также в блеске молодости и величия. Тут уж я заявил, что мы должны переодеться и явимся в дом через 4 часа. Такие минуты и происходит мое враждебное влюбление в Варвару. Такими фокусами она и привязывает меня к себе, против моей воли, хотя, вероятно, без всякого умысла. Уровень раздражения и шквального сердцебиения так высок, что раздвигает границы моей чувствительности. Это значит, что раз за разом более тихое и естественное будет казаться незаметным, словно и вовсе не существует. Закрывая за окрамом дверь, я слышал, как он говорит: «Андрей, я видел голую Варю». Солнце танцует в воде, налитый в стакан, отраженно, ячеисто на потолке. Мы одеваемся молча. Еще 1,5 месяца безвылазно находиться в этой комнате, в тесноте недомолвок, обитой неразрешимой глупости. Но нет, даже если Варвара Яручич станет главным художником, я вернусь в Москву один.